Глава третья. Ария. Дверь в квартиру захлопнулась с неприятным звуком, который прокатился по всему коридору, словно кто-то бросил тяжелый предмет на пол. Этот звук был знаком всем, кто когда-либо бывал здесь, но хозяин квартиры, похоже, не собирался обращать на него внимания. Он давно привык к этому гулкому, раскатистому звуку захлопывания двери и даже не задумывался о том, чтобы что-то с этим сделать. Проблема заключалась в том, что дверь, установленная еще в советское время, имела свои недостатки. Хотя она и выглядела внушительно, ее механизмы давно износились. Однако замена двери на новую — это не только дорогостоящее, но и хлопотное занятие. В условиях современного мира, когда цены на строительные материалы растут, а время на ремонт ограничено, многие предпочитают мириться с несовершенствами. Кроме того, старая дверь имела свои преимущества. Она была настолько прочной, что могла бы выдержать даже прямонаправленный взрыв мощностью в несколько сотен граммов тротила. Это, конечно, звучит несколько преувеличенно, но в условиях городской жизни, где безопасность становится все более актуальной, наличие такой двери может внушать уверенность. Хозяин квартиры часто задумывался о том, что, возможно, стоит сделать ремонт, но каждый раз откладывал это на потом. Он понимал, что не только дверь, но и другие элементы квартиры требуют внимания. Стены покрылись трещинами, а полы скрипели под ногами. Однако мысль о том, сколько времени и ресурсов потребуется, чтобы привести все в порядок, отталкивала его. Мужик был дотошный, мелочный и придирался ко всему, но в этот раз ему не посчастливилось, так как его золотую квартиру сняла таинственная государственная компания с уклоном к силовым структурам. Его мнение и согласие не спрашивали, а просто заключили договор о предоставлении жилья двум очаровательным девушкам сроком на 1 год. Хозяину квартиры дали 3 суток для замены двери, иначе применятся санкции. И его это сильно злило, так как он еще не успел увидеть постоянных жильцов, а ему уже дали список требований, которые он должен исправить, причем в короткий срок. Мужчина стоял, смотрел на дверь и хмурился. Ему было жалко ее менять, но и платить из своего кармана за невыполнение требования ему тоже не хотелось. Провел рукой по ручке и застыл на месте. На лестничную площадку вышла его давняя знакомая и в то же время соседка, но уже бывшая. «О, Кузьмич, давно тебя не видела», — поприветствовала его позитивная бабулька, которая выглядела лет на 50, но вот взгляд и морщины выдавали ее истинный возраст. Ей было уже за 65. «Еще не сдох». «И тебе не хворать, Нюра», — злобно ответил он, так как на дух не переносил ее. Но соседство — дело такое, что иногда нужно мириться с тем, с кем живешь. «Видела твоих новых жиличек. Ух, какие красавицы! Прям будто сбежали из Голливуда», — улыбнулась она, обнажая белоснежную новую вставную челюсть. «А я вот не видел». Еще более рассерженно ответил он. «Что ты можешь про них рассказать?» Мужчина изобразил дружелюбие на своем лице, насколько хватило его сил и таланта. «Одна из них работает в пожарной части, а вот вторая какая-то топ-менеджер, и, судя по ее красоте и фигуре, я могу смело предположить, что она туда попала...» «Не все в бизнес попадают через постель». Кузьмичу не нравилось это расхожее мнение, так как его родная дочь именно так и получила свою должность. Поэтому он пытался переубедить соседку, но все тщетно. «Когда они приходят?» «Та, которая работает в пожарной, обычно утром, ближе к обеду. Ночная смена и все такое, а вот вторая обычно приходит вечером. Получается, они видятся всего 2 минуты, то только вечером», — улыбнулась она, ожидая комплимента ее новой улыбки, но, кажется, старику было все равно. «Сейчас 9 утра». Он посмотрел на наручные часы. «Возможно, успею передать им ключи». «Зачем ключи?» — резко спросила бабушка, отчего сосед немного оторопел. «Дверь сейчас менять будут. Попросили поставить новую», — со злостью ответил он. «Это благое дело», — похвалила его Нюра. «А то даже ночью, я бы сказала, особенно ночью, было слышно, как твои старые жильцы выходили провожать путан». «Все-то ты знаешь». Кузьмич вздохнул с облегчением, так как услышал звуки шагов 2 людей, которые поднимались по лестнице и тащили что-то тяжелое. «Это установщики дверей». Нюра быстро перевела взгляд на 2 молодых джентльменов, которые явно годились ей в сыновья, и хищно облизнула губы. «Какие красавчики!» — поприветствовала она установщиков. Они посмотрели на нее, улыбнулись и поздоровались кратким «здрасте». затем подошли к квартире Кузьмича. Один из них вытащил документ и протянул его хозяину квартиры, второй же остался держать дверной набор. Старик утвердил документ, расписавшись в нескольких местах, и только после этого мастера принялись за работу. Установка двери прошла относительно быстро. Управились за пару часов. Кузьмич отдал деньги, установщики поблагодарили его и ушли, а хозяин квартиры остался стоять у новой двери в тишине. Через 10 минут по лестнице поднялась молодая девушка с розовой челкой и остановилась напротив новой двери. Старик посмотрел на нее из-под бровей оценивающим взглядом и пожалел, что годы уже не те. Да и помимо возраста есть много факторов, из-за которых он не сможет залезть на нее. «Поменяли дверь?» — устало спросила девушка и посмотрела в глаза хозяину квартиры. «Значит, нашу просьбу услышали. Уже неплохо». «Как я понимаю, вы новая квартирантка». Кузьмич старался смотреть ей в глаза, но взгляд предательски спускался вниз на ее декольте. «Да», — ответила она. «Вы меня извините, но я сильно устала на работе. Мне нужно принять ванну и лечь спать. Можно ключи?» «Конечно». Старик протянул ее связку ключей. «Вы своей сожительнице отдайте один комплект. И, пожалуйста, поливайте цветы, а то они засохнут». «Конечно», — быстро согласилась она. Взяла из рук связку ключей, открыла дверь, быстро вошла в квартиру и закрылась изнутри. Приняв ванну и вкусно позавтракав, она плюхнулась на кровать и мгновенно уснула. Проспала целый день, не обращая внимания на хорошо слышимую ругань соседей, звуки ремонта и даже лай пса. Ей было все равно. Главное — сон. Проснулась она ближе к 9 вечера, и то лишь потому, что ее разбудил звук открывающегося дверного замка. В такие моменты неопределенности ее организм становится крайне чувствительным и реагирует мгновенно, чтобы не застать ее врасплох. В квартиру вошла подруга-соседка. Девушка познакомилась со своей будущей соседкой на курсах информатики. Для штаба было важно, чтобы она разбиралась в технологиях нового для нее мира, так как в нем все зависит от гаджетов. Ей пришлось очень постараться, так как быстро всему обучиться и освоиться в нынешнем мире для нее оказалось сложно, но возможно. И вот Ария познакомилась с девчонкой, изучая компьютерную науку. Ей понравилась ее простота и позитивный взгляд на жизнь. Девушки очень быстро стали подругами, а спустя пару месяцев стали жить вместе, так как это было дешевле. Хотя для самой Арии это было не очень важно, так как ее полностью обеспечивал штаб, и она ни в чем не нуждалась. К тому же девушка не привыкла к роскоши. «Все-таки твои молитвы услышали, и старый пердун заменил дверь», — кокетливо произнесла вернувшаяся с работы подруга и поставила 2 больших бумажных пакета на стол. «Представляешь, гречка подорожала на 7 рублей!» «Тебе сколько лет, чтобы интересоваться ценой на гречку?» — спросила сонная Ария, вставая с кровати. 25, — просто ответила она и пожала плечами. «Мне пофиг на цены, но просто они совсем оборзели с этим их повышением». «Вик, ты ж продукты покупаешь, расплачиваясь моей картой. Тебя явно не должно волновать повышение цен. Это меня должно волновать». Она призадумалась. «Ты алкоголь купила?» «Тебе ж на смену через час. Какой нахрен алкоголь?» Подруга начала разбирать пакеты. «Тебе сейчас нужно плотно покушать и ехать на свою работу, пожары тушить». «Ага, если бы», — неохотно ответила Ария. «Мне командир дал отгул на 2 дня после вчерашнего». Тут она резко замолчала, чтобы не сболтнуть лишнего. «Тот самый красавчик?» — улыбнулась Вика, кладя в холодильник овощи. «Кстати, как у вас там с ним?» «Как?» — разозлилась она. «Никак. Он будто вовсе не видит меня. Я для него всего лишь сотрудник». Ария подошла к столу и начала помогать разбирать содержимое пакетов. «Почему все мужики такие козлы?» «Не все, конечно», — рассмеялась подруга. «Может, просто у твоего Ванечки есть жена или девушка? Такого красавца никто не пропустит». «От него ушла жена несколько лет назад», — прошептала Ария, кладя в холодильник палку вареной колбасы. «По крайней мере, я слышала именно такую версию». «Может, его чувства к бывшей жене еще не остыли или просто не хочет обжечься заново? Пока он трезвый, то ты с ним хрен что сделаешь. Иногда соблазнить человека, который тебе нравится, бывает настолько сложно, что проще влюбить в себя полгорода. У вас в Якутии как обстоят дела с любовными отношениями? Ты же оттуда?» — на всякий случай уточнила подруга. «Оттуда», — соврала Ария. «Не говорит же ей, что она прямиком через портал прибыла сюда из мира, где есть вампиры, оборотни и драконы. У нас, если любовь, то одна на всю жизнь. Да и сложно там быть долго одной, если только ты не вдова». «Жестко у вас там. Всегда думала, что ваш регион цивилизованный, а оказывается, нет». «Еще скажи, что девочек замуж выдают не по любви», — рассмеялась Виктория. «А бывает иначе?» — ответила вопросом на вопрос Ария на автомате, но тут же пожалела о сказанном. «А вы, как я погляжу, не любите терпеть», — улыбнулась она. «Это не мое дело. У каждого народа свои причуды. Вон, в Южной Америке вообще люди едят, и ничего. Все живы. Почти. И счастливы». Вика посмотрела в глаза подруге, поставила на стол бутылку вина и достала два фужера. «Раз твой красавчик выдал тебе пару дней выходных, то лучше не терять времени. Я помню, что ты любишь красное полусладкое, поэтому я его и взяла. К тому же так удачно совпало, что именно на него была акция...» «2160 рублей». Ария быстро нашла в чеке нужный товар. «Видимо, хорошая скидка». «Дело не в скидке, а в том, что вино спасет вечер». Виктория быстро откупорила бутылку и разлила по фужерам. Один взяла в руки, а второй подвинула подруге. Та взяла его, так как знала, что у нее попросту нет выбора. «Забей на Ваньку. Может, у тебя еще есть кто-то на примете? Такой же красавец. А может, и лучше?» «Есть один новенький», — созналась Ария, мгновенно покраснев, словно помидор. «Не томи душу!» Вика повторно наполнила фужеры, так как первую порцию вина они выпили, даже не осознав этого. Достала из холодильника мытый виноград и положила в тарелку. «Я же сейчас сгорю от любопытства!» «Что мне о нем рассказать?» Ария чувствовала себя неловко, но алкоголь постепенно добавлял ей уверенности. «Прибыл к нам в часть чуть больше месяца назад. Спасли его из пожара, а он потом к нам устроился». «Ого, как романтично! Ты спасла его из пожара, и он, полюбив тебя, устроился к вам на работу. Это самое романтичное, что я слышала в жизни. Мы вообще-то его спасли, когда он трахал какую-то бабу», — резко вспылила она, но, закинув пару виноградин в рот, успокоилась. «И что?» — нисколько не удивилась Вика. «Он же тебя до этого не знал. К тому же у мужиков в порядке вещей кому-нибудь сунуть свой стручок. Ты лучше опиши его. Как он выглядит?» «Высокий, широкоплечий, ухоженная борода. Изначально я даже подумала, что он из этих». Ария постеснялась сказать слово. «Альфонс, что ли?» — рассмеялась Виктория. «А у него есть дорогая тачка? Дом? Хотя, неважно. Слушай, по твоим словам, он явно красавец, и почему-то я уже хочу его». «Ага». Ария осушила второй фужер. «Странно, но он ко мне даже не подкатывал. Может быть, он сразу понял, что я ему не по зубам? А может, я просто не в его вкусе? Я даже не знаю, что думать», — обиделась она на проблему, которую сама себе и придумала. «А вдруг он действительно Альфонс?» «Тут я ничего не могу тебе сказать», — пожала плечами подруга. «Могу проверить, если хочешь». Она подмигнула Арии, давая понять, о каком методе проверки идет речь. «Люблю мужчин в форме. Особенно в пожарной». «Да иди ты!» Ария кинула в нее кисть винограда, но Вика ловко поймала ее и положила в тарелку. «Тебе он хоть нравится?» «На самом деле, сначала он был мне противен. Как бы я ни пыталась его получше рассмотреть, но он все равно казался мне каким-то мерзким бабником. И я думала, что он, скорее всего, нарцисс, а таких людей лучше обходить стороной. Но вчера я увидела его с другой стороны. Был пожар. Мы пробились в одну комнату, но не смогли выбраться из нее из-за пламени, которое обжигало со всех сторон. Именно тогда я поняла, что жизнь не вечна, и я вот-вот умру. В тот момент, наверное, все так решили. И вот он врывается в комнату, выбивая дверь, около которой не было пламени. Он как-то смог потушить его. Если кратко, то новенький спас нас всех. Я сама видела, сколько он потушил». На этих словах она с тяжелым вздохом посмотрела на дно пустого фужера. «В этот момент я поняла, что он за человек. Все мы когда-нибудь ошибаемся. И на этот раз ошиблась я, навесив на незнакомого человека ярлык, явно ничего не значащий». «Какой он отважный!» Вика налила остатки вина в фужер подруге. «А где он сейчас? Давай пригласим его в клуб. Там познакомимся поближе, вдруг что-то и получится». «Нельзя». Ария еще раз тяжело вздохнула. «Ему противопоказано пить. К тому же он сейчас на работе». «Почему ему нельзя пить? Он на таблетках?» «Типа того». «Слушай, а ты последние новости слушала?» Вика быстро переключила подругу на другую волну, так как видела, что та впадает в тоску. «Пьяная баба в тоске — это мрак. Ты же видела мой телефон. Там разве что в змейку можно поиграть, а телевизор нам еще не привезли. Когда, кстати, доставка?» «Завтра». «Ладно, что там с новостями?» Ария посмотрела в глаза подруге. «Надеюсь, они позитивные, а то в последнее время слишком много негатива». Вика быстро начала листать ленту новостей. Вот, на мосту произошла массовая авария». «Охренеть, какие важные новости», — рассмеялась Ария. «Еще скажи, что там рыцари с драконами бились». «Ну, про драконов новостей точно нет, но очевидцы твердят, что видели рыцаря. Чудаки», — рассмеялась она. «Там же эти проезжали». Она начала судорожно щелкать пальцами. «Короче, которые инсценируют батальные сцены. Говорят, фильм будут снимать про рыцарей. Походу, они там и были. Вот еще новость. В китайском ресторане «Золотой дракон» был пожар. Пишут, что вся кухня сгорела. Они готовят не то что на открытом огне, а на открытом огнище. Неудивительно, что их кухня погорела. А вот устанавливали бы пожарные системы по правилам, то спасли бы свое имущество». Ария не заметила, как опьянела. «Какие еще новости?» «Так...» Вика быстро пролистывала новостную ленту, ища городские новости, но, как назло, появлялись либо политические, либо новости страны. «Вот еще есть. В шоу «Холостяк» ведется набор. Опять бабы будут пытаться завоевать сердце какого-то придурка», — рассмеялась Ария. «Ладно, пошли в клуб. Чувствую, что здесь мы будем просто сидеть и обсуждать новости, а потом смотреть через твой телефон плаксивый корейский сериал, а мне придется тебя утешать». «Вот это другое дело», — весело прокричала Вика. «Только весь банкет за твой счет». «Разве иначе могло быть?» Ни капельки не удивилась Ария.